Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» и наши опасные темы, которые звучат в эфире программы «Серебряные нити» по пятницам. Поскольку говорим мы по пятницам о семье и любви, и волей-неволей нам приходится снова и снова обсуждать больные и скользкие темы. Мы решили посвятить две пятницы проблеме измен. Измен мужчин и женщин, как водится. Есть ли какая-нибудь разница в том, почему изменяют мужчины и женщины? И самое главное, как реагировать или как реагирует на это противоположная сторона пары, то есть тот, которому изменили. И вот сегодня о мужчинах. Дорогие наши мужчины, постоянные радиослушатели программы «Серебряные нити», почему же мы так часто изменяем женщинам, которые живут вместе с нами? Дорогие женщины, как вы думаете, почему мы, мужчины, столь ветрены, столь противны, такие неблагодарные? И вообще, что с нами происходит? Традиционный вопрос программы «Серебряные нити». Почему изменяют мужчины? Вопрос, на который ищут ответ уже давно, но никто не может ответить окончательно. Я думаю, что мы тоже не сможем ответить, но давайте, по крайней мере, попробуем подумать. Итак, причины измены у мужчин. Мы обсуждаем этот вопрос по привычному телефону. Телефон этот 956-1514. И как и все студии Радио России, телефон этот находится в Москве, а код города 495. По телефону 495-956-1514 или 495-956-1514 мы просим вас рассказать нам, что вы думаете о причинах мужских измен. Сегодняшним вечером, завтра суббота, и завтра можно будет отдохнуть от тяжкого груза этой темы, которая звучит в нашей передаче. А сегодня давайте вместе поработаем и, конечно, послушаем музыку. И, ну, какой-то должен быть, наверное, образ мужчины, такого соблазнителя, ловеласа, денди. И вот наша редакция подсказала мне, что лучше образа, чем Фрэнк Синатра, такого соблазнителя, пусть не очень красивого, но невероятно притягательного, мне не найти. Ну, а так как Синатру мы уже слушали в наших программах, то давайте послушаем, как он вместе с другими великими эстрадными певицами века обсуждает проблемы любви. И, конечно, чтобы сразу этот дуэт был невероятно значимым, конечно же, Синатра будет петь вместе с Барбарой Стрейзанд, а петь они будут Гершвина, и будут они петь о том, как каждый из них испытал крах в отношениях с другим. Emotion. I wonder could you care for a coast. cozy cottage that we could share. The world will pardon my mush, 'cause I have got a crush, my baby, on you. I've got a crush on you. I've got a crush on you. Sweetie pie, sweetie pie, all the day and night time, all the day and night time, hear me sigh, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with, I'd fall so with much, so much, so much emotion. Could you cool? Could you possibly care? I could care for a lovely cottage, for that cottage that we could share. The world will pardon my mush. Yes, I have got a crush, my Barbara, on you. Yes, I have got a crush, my baby, on you. Серебряные нити. Ну вот вообще, если честно, я попробовал, вспоминая каких-то свою практику, какие-то свои проблемы с пациентами, которые ко мне обращались, со мной разговаривать, я попытался перед передачей для себя попробовать составить такой список или таблицу, почему изменяют мужчины. Список получился очень занимательный. Я набрал не менее 50 разных причин, как бы с большим трудом поддающимся каким-то таким разным классификациям. Ну, в том числе совершенно неожиданные иногда вещи приходят в голову. Ну, например, мужчины иногда изменяют для коллекции. Те, кто гулял в молодости, никогда... чаще всего на этом не останавливаются никогда, уж больно слово нехорошее. А есть огромное количество вот таких мрачных типов, которые ведут дневники, списки. И мне приходилось, вот я мужчина, видеть такие списки с приклеенными там иногда фотографиями, иногда образчиками волос, достигающие каких-то невероятных совершенно цифр. Ну, во всяком случае, один раз в жизни, в советские еще времена, мне пришлось видеть у одного директора санатория такой список на, по-моему, 600 дам с лишним. Ну, сейчас боюсь ошибиться, и мало ли обижу человека. Там у него, наверное, список уже существенно пополнился. А есть мужчины, которые изменяют ради спорта, то есть для получения адреналина. Ну, вот кто-то прыгает с парашютом, кто-то ныряет к акулам, а кто-то встречается с любовницами. И таким мужчинам они об этом рассказывают, доставляют искреннее удовольствие скрываться от людских глаз, прятаться в съемных квартирах, проходить через чердаки или крыши соседских подъездов, изменять внешность, придумывать все новые и новые отмазки. Причем у меня такое впечатление, что вот этот вот процесс придумывания отмазок, как бы продумывание пути отступления, отхода, подхода, доставляет таким людям гораздо больше удовольствия, чем сам по себе секс. То есть вот я встречался с людьми, которые необыкновенно красиво, просто замечательно красиво уезжали в отпуск вместе с любовницей, жена провожала, там тайные, они прятались за столбами на вокзале, по одному заходили в купе. А потом, вот, приезжая на место отдыха, любовник почему-то напрочь переставал интересоваться любовницей и играл с нами все время, уж извините, в преферанс по ночам, чем потряс небольшую компанию просто чрезвычайно. Ну вот, на самом деле, ему нужен был вид спорта такой, да, вот. А может быть, все то, что я перечисляю, это вовсе не причины для измен, а что-то другое, какая-то внешняя линия рисунка. Может быть, стоит задуматься о чем-то поглубже. Доброй ночи, Владимир Ефремович. Как вы думаете, почему же изменяют мужчины? Так, откровенно говоря. Я думаю... Да. Слышите? Да, слышу. Я думаю, что мужчины изменяют... Особенно те, которые жили внебрачными связями до женитьбы. То есть, как в каком-то фильме сказано, очень умный человек, хотя и фашистом, человек бывает несчастлив от сравнения. Если у него были раньше любовницы, молодые, пылкие, страстные, а потом женился по любви. Совершенно не то, что неопытный в вопросах любви. Владимир совершенно, Ильич. Может быть, даже несовременный. Владимир Ильич, извините, я вас перебью. А те не стыдились, те были немножечко... полупрофессионалки в этом деле. А вот они я... получали массу удовольствия. А жена не может это доставлять. И он, так сказать, сравнивает, и ему хочется пылких страсти от этого. Потом, а у охотников еще с древних времен было как бы стремление усилить свое потомство. Он выбирал самую красивую женщину. Он дрался за нее. Причем их, может быть, даже вот сейчас борются за обсуждение в Думе. Нужен ли брак со многими женщинами или не нужен, запретить, не запретить. Так вот, вспомните Кеннеди, вспомните, который после даже Женитьбы на Жаклин имел очень много, так сказать, связи со всякими очень красивыми, известными, даже более пожилыми женщинами. Вспомните очень известных политических деятелей. Вспомните Анасиса, который после смерти Кеннеди женился на его жене Жаклин. Вспомните любого более-менее известного политического деятеля, спортивного деятеля. Вокруг него часто мчится, кружится целый хоровод любительниц легкой наживы. Спасибо, Владимир Ефремович. Как бы, ну, наверное, примеры великих, я уже даже не знаю, нужны ли они нам в каком-то психологическом разговоре. Потому что в действительности на вопрос анкеты, которые проводили, скажем, американские психологи, в котором принимали участие сотни мужчин, утвердительно ответили 58%. Однако организаторы анкеты уверены, что это число сильно занижено, так как даже при анонимном опросе мужчины чаще всего смертельно боятся признаваться в этих изменах, потому что смертельно боятся, чтобы эта информация дошла до жены тем или иным способом, даже когда им гарантируют эту самую анонимность. По мнению американцев, реальная цифра должна состоять не менее 70-75%. Ну, конечно, туда попадет огромное количество всех великих в этом мире. При этом лишь 2% из опрошенных думают, что жены догадываются об этих изменах. 7% считают, что их вторые половины догадываются, но не знают, а вот 91-93% убеждены, что их жены даже не предполагают таких вещей, а считают их ясными и светлыми ангелами. Какими, по всей видимости, Виктор Федорович, да, Владимир Ефремович, извините, нас в основном и считает. Поскольку, ну, в действительности, да, существует некая тема такая, мне многократно приходилось ее обсуждать с мужчинами, когда мужчина практически в браке первый раз в жизни вступает в интимные отношения с женщиной, и дальше ему хочется все новых и новых и новых и новых вариантов. Но это, конечно, не очень большой процент мужчин, поскольку считается, что все-таки приблизительно 82-90% мужчин так или иначе вступают в первые половые связи до брака. Ну, такой вариант, вне всякого сомнения, существует. Кстати говоря, этот вариант никак не совпадает с вариантом желания юных и красивых женщин, потому что чаще всего эти мужчины как бы стремятся к женщинам не очень юным, потому что, если вдуматься, такими уж пыльными, то есть такими уж искушенными в любви и такими уж вот страстными юные девушки чаще всего не бывают, поскольку все-таки известным биологическим фактом является то, что женская сексуальность должна развиваться, и развивается она медленнее, чем у мужчин, и очень в зависимости от нас. Может быть, поэтому неопытные, да, измены от неопытности, они случаются чаще всего с мужчинами, которые ищут, наоборот, чаще всего женщин старше себя, для того, чтобы испытать более опытный, именно опытный какой-то секс, и при этом параллельно получить некую другую форму заботы, что для таких мужчин тоже немаловажно, каких только мужчин не опрашивали на самом деле. Но все-таки, какая же причина, главная или основная? Доброй ночи, Вера, давайте послушаем женщин. Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, что все-таки проблема в том, что жить с одним человеком очень трудно. Требуется большая изобретательность, требуется ощущение... Для того, чтобы жить с человеком и чувствовать новизну, ведь надо очень много вкладывать в себя. А мужчины ленивы и слабы, как в большой массе. Ну, не сердитесь на меня. Я как бы готов с вами согласиться, несмотря на то, что вроде бы как мужеского пола. Ну, я врач, поэтому существо бесполое по преимуществу, всегда говорю я. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, ну, знаете, вспоминая, вот, скажем, «Осенний марафон», этот мрачный фильм про мужчину, в общем, как бы, который почему-то называется комедией, по-моему, это не комедия, это беда какая-то. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что согласен, но разве жить так, как живет герой «Осеннего марафона», жить там с тремя женщинами одновременно, ну, хорошо, ладно, с двумя, это проще в наших реальных условиях, не в гареме, который, ну, да, имеет совершенно другую социальную структуру, а вот, вот со всем этим, вот это все через чердак, жене сказал, что на работу, любовнице сказал, что к жене, а сам в библиотеку и работать. Это что, более простой вариант жизни? Вы правда так думаете? Вы знаете, ну, скажите, ответственность-то за какую из этих женщин-то он нес? И вообще, где он был мужчиной настоящим? Где он брал все проблемы женские? И организовывал так жизнь, чтобы женщина чувствовала себя женщиной. Ведь ни в одном из этих трех вариантов не было этого. А в этом же и есть самая главная проблема. Большинство мужчин вот так вот бегает да, туда-сюда, и решает, а за какую бы из них поотвечать, понимаете? Поэтому я и говорю, что эта жизнь, она, в общем, не проще. Нет, ну она не проще, но в результате это все равно мужчина, он, понимаете, он считает, что он мужчина, он на физиологическом уровне, да, но ведь мужчина — это не только набор физиологических умений, это же личность прежде всего, это же сущность, это с точки зрения психологической, это защитник, опора, а ведь при таком беге по кругу-то ни одна женщина-то не получает то, что надо. И а понимаете, какая легче? Штука? А вот вы говорите прямо ему кому-то в эфир. Говорите, ты ленивый. Так я уже это все сказала. А он, понимаете, хочет, чтобы ему кто-то сказал, какой ты золотой. А вы говорите, ты ленивый. А ему все-таки иногда хочется, чтобы послушать, что он золотой. Понимаете, в чем дело? Он, в общем, может быть, и понимает, что та вторая, третья, четвертая, она тоже не скажет, что он золотой только первое время. Правильно. Но вот он потом... же за после этого вот ленивое ничтожество, он же после этого душу отдаст за то, что его погладят. И, кстати говоря, это одна из самых значимых причин измен. Вот так говорят сами мужчины. Не поиск секса, а поиск новых отношений, да, в которых по правилам игры первое время тебя как-то хвалят. Ну как-то. Интересуются тем, что ты делаешь. Я просто к тому, что как с этим-то быть? Нет, ну, понимаете, в чем дело? Ну, в результате это мужчина, который разумный, у которого действительно разум работает в такой мере, он же понимает, что все равно все заканчивается. Если не вкладывать себя, если не работать над отношениями, и эта ситуация придет на нормальный круг, и все равно все будет то же самое. Там, где... Ведь все зависит очень много от мужчин. Так оно будет. Когда да? оно будет, этот весь вот странный союз распадется... Но он слабый и побежал дальше. Вот есть такая категория мужчин, которые бегают от одного из одной квартиры в другую. Посмотрите, какое количество таких вокруг. Просто страшно, что творится. Ведь отвечать за свои поступки мужчины не хотят. Я здесь муж, и там муж. Ну, не случайно же у нас процент замужних женщин выше, чем мужчин семейных, так ведь? Процент замужних женщин выше? Ну да, при опросе-то, получается, женщина считает, что она замужем. А вы имеете в виду анкетные опросы? Да, да, да. Ну да, наверное, поэтому, и, наверное, не случайно. Однако, в чем сложность-то? Вот тогда надо найти, Вер, вот эту вот сложность. В чем сложность жизни с одной? Я же говорила, что ведь нужно... Нужен большой труд по обновлению чувств, по созданию вот этого экстрима, по созданию сказки где-то. Ведь это творение двух, не одного, конечно. Женщина тоже должна ну, вот делать. Он и создает экстрим, собственно. Ну, что он еще создает? Ну, он создал бы со своей женой. Ему уже в голову не придет примерно такие же ситуации устраивать в доме. Ну, естественно, сказочные или там какие-то лирические, или какие-то определенные состояния. Проще обновленный вариант. Побежал, там меньше надо... Да чем проще-то? Ну, как чем? Ну, представляете, надо выдумывать, ухаживать, а тут все вот оно на диване лежит. Ну, они же все или... по одной схеме-то ухаживают, понимаете? Он же ничего нового не изобретает, как правило. Нет? Да, ну, я слушаю, я не знаю. А я просто, понимаете, в чем дело? Я видела такие ситуации рядом. Ведь каждый следующий говорят, что предыдущие его не поняли, а вот следующая вот поняла. Поняла, помогла на некоторое время, поддержала, и следующая побежала. Кстати, потом круг замкнутый, все равно все приходит на стартовые ситуации. Но еще, знаете, мне кажется, конечно, тут очень большая роль закалка в семье. Вот если он получил изначально правила и традиции, как надо относиться в семье и как надо работать над своими отношениями, то, конечно, у мужчины нет таких проблем, как правило. Ну, а если этого нет, если семья без норм, без правил и без традиций, конечно, это просто абсурд, что творится в современных жизнях мужских. Вы считаете, что традиция семейная не играет роли никакой? Вы знаете, нет, она, несомненно, играет роль, но проблема заключается в том, что она иногда, в том числе, к сожалению, не к счастью, играет роль чего-то вроде клетки, потому что вот те самые мужчины, которые, как рассказывал наш предыдущий слушатель, они как бы срываются с крючка, начав свою интимную жизнь с... сексуальных отношений с женой впервые, как правило, как раз так воспитаны родителями. И они бросаются в поиски нового сладострастия. Да. Ну, это же, к сожалению, факт, который не обойдешь все равно. И... Не обойдешь. Не обойдешь. А выход-то все равно должен быть. Мужчина, значит, должен уметь над собой работать. Он должен понимать, значит, его надо научить, что да, это, к сожалению, этап, который надо уметь перебороть в себе и поступить как именно человеку с большой буквы. Есть в моей коллекции еще одна причина измен. Звучит так: от безнадежности работы. Я знаю довольно много умных, интеллигентных мужчин, которые, вы поразитесь, в общем, практически посвятили себя женщинам. Своим женщинам, я имею в виду. Женам. Ну, просто в одном из случаев, который я вспоминаю, это был гражданский брак, но был гражданский брак, который продолжался около 20 лет. Он мне совершенно четко сказал, от чего он начал менять одну за другой любовницу. Он сказал, от безнадежности. От безнадежности усилий. Поскольку я пытаюсь что-то, ну, например, изменить в сексе. Или пытаюсь каким-то, ну, каким-то доступными для меня способами объяснить, что мне надо сначала отдохнуть, а потом меня надо ругать. Ну, там все было сложнее. Я, конечно, делаю так, чтобы человек оставался неузнанным. Ну, она не в состоянии этого понять, потому что все равно я прихожу домой, и все начинается в любом случае со скандала. Ну, в любом случае со скандала. Как бы, как ни крути, все равно сначала скандал, потом что-то хорошее в обязательном порядке. Может быть, все-таки мы признаем с вами, Вер, что это какая-то такая совместная работа, в которой всегда виноваты обе половины, в которой далеко не всегда можно обвинять только того человека, который извиняет, который изменяет. В обоих случаях, в обе стороны. Я и про мужчин, и про женщин. Потому что я всегда говорю, что если женщина изменяет, ну, значит, ее довел до этого муж. Если изменяет мужчина, ну, значит, женщина что-то не захотела понять. Вот как-то так всегда получается. А может быть, я принципиально не прав. Спасибо вам большое, Вера. Давайте подумаем о тех людях, которые нас обнимают и дома, и вне дома. Обнимающие меня — Лена Хорн и, естественно, Фрэнк Синатра. Embrace me, my sweet embrace of you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't you be a naughty baby. Come to Papa, do. My sweet, sweet embraceable. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't embraceable. You, my sweet embraceable, you. Наверное, можно сказать, что в каком-то очень широком смысле мы имеем в виду некую причину мужских измен, о которых думают в первую очередь мужчины. И это неудовлетворенность. Наша культура, да и европейская культура, накладывает на брак огромное количество всяких разных желаний и ожиданий их удовлетворения. И, в общем-то, если нас действительно чему-то и не учат родители, то это реальности того, что представляет из себя брак и взаимоотношения в браке. Поэтому то, что мы ждем от жены, ну, начиная от полного ухода и кончая каких-то совершенно невероятных поз в постели, независимо от степени усталости и близости деторождения, конечно, ни один живой человек нам предоставить очень часто не может. А, кроме того, неудовлетворенность связана с некой постоянной тайной мыслишкой о том, что другая, вот другая, она да, она все это, начиная от полного набора поз Камасутры и заканчивая, значит, полным уходом, она предоставить сможет. Поэтому трудно измениться и понять, что это не так. Трудно измениться и понять, что человека мало хотеть. Нужно научиться и ему что-то давать. Ну, мы, наверное, очень много раз обсуждали эту тему, но тем не менее мне хочется привести еще одну довольно редкую мотивировку, которая очень часто звучит в мужских разговорах, но редко звучит в статистике. От обиды или для того, чтобы ей что-то доказать. Я, кстати говоря, дорогие женщины, очень часто встречался с тем в вот этих откровенных разговорах в кабинете врача, что мужчины говорят об обиде. Ну, например, очень частой причиной измен является несправедливое подозрение в тех же изменах. Мы иногда об этом не задумываемся, но когда женщина чрезвычайно ревнива или делает вид, что она ревнива, и постоянно говорит об этом, трепетные мужчины, мы вот такие трепетные, мы обижаемся. И тогда появляется, наверное, хорошо знакомое всем чувство, что теперь терять нечего. Ну, нечего терять. Вот еще кое-какие из вариантов, которые у меня встречались. Доброй ночи, Игорь Олегович. Игорь Олегович. Есть Игорь Олегович у нас в эфире? Нету, похоже. А Мария Ивановна? Есть. Есть. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Алло. Да-да. Я, например, считаю, что отношения мужчины и женщины с другими парами, так сказать, семейная пара, и женщина, и мужчина одновременно, одинаково меняют партнеров. Не потому, что они не любят мужа, не потому, что они не любят жену, а просто по своему складу человеческому. Ну вот, может быть, неудачный пример такой, вот, например, куры. На 10 кур приходится один петух. Почему? И он всех обслуживает. И также, ну это очень далекий пример. А женщина и мужчина всегда обязательно встретят кого-то, который более привлекателен. И хочется именно с ним, так сказать, содействовать, а не уходя от мужа. Так что это равноценно, что мужчина, что женщина, одинаково. Вот, так значит, что нельзя винить мужчин, нельзя винить женщин. Это значит, закон природы. Это так закон природы. И в общем, в конечном итоге, да, получается так, что если это закон природы, то тема, обсуждаемая Думой, а не поступить ли нам, как в исламских странах, и не разрешить ли успешным мужчинам иметь гарем, ну, письменное разрешение такое, да? А желающие участники гарема, пожалуйста, вперед. А ведь это тоже основано на биологических соображениях. И, значит, наш моногамный брак, брак, в котором мы надеемся на верность партнера, брак, в котором мы ждем друг от друга постоянных отношений, брак, в котором мы ревнуем, это все неправильно. Нет, это правильно, то муж становится. Но если биология, вот она вот такая, значит, европейская культура, основанная на христианстве, и закон, и русский, и европейский, и американский, последних двух тысячелетий, он как бы вот неправильный, потому что биология у человека другая, как у курицы. Да? Да? Как у курицы, а как у петуха. А это у мужчины. Да. Ну, и соответственно, конечно. А что же, значит, неправильно? Причем, вы знаете, поразительная вещь. Может быть, потому что мы с вами все-таки вышли из общества так называемого материализма. Нам так близки биологические концепции. В действительности вы повторяете страшно нашумевшую, спорную, по-моему, у нас еще не переводившуюся работу представителя такой биологической элиты 20 века, которого зовут Роберт Райт. Спасибо большое, спасибо, Мария Ивановна. О чем она? Она, опять же, о генетике и о биологии. Кстати говоря, это вообще очень модная сейчас тема — объяснять наше с вами поведение биологией. Так вот, на статистических примерах, и не только на курицах, как Мария Ивановна, Роберт Райт в работе, которая называется «Животная мораль», обратите внимание, вот это вот очень важно, возможно, это какие-то прямо стрелки, которые указывают нам, какой морали двигаться. Он доказывает следующую вещь, которая, ну, вполне возможно, имеет, естественно, свои подтверждения в нашем поведении. Так вот, он считает, что человеком руководит некая генетическая программа. И согласно ей, главной задачей человеческого рода является изначальное оставление как можно большего и биологически крепкого потомства. И вот именно здесь нужно искать причины сексуальных измен у мужчин, утверждает Роберт Райт. А мужчина, с его точки зрения, обзаводится многочисленными и не всегда продолжительными романами на стороне вовсе не потому, что он нуждается в каком-то сексуальном разнообразии, а просто пытается осеменить как можно большее количество женщин. И таким нехитрым, но вполне здравым способом оставить после себя потомство. Зачем гарем-то разводить, спросите вы? Да потому, что дети от разных женщин имеют больше шансов на выживание. Таковы законы биологии и таковы законы эволюции. Ну, давайте сделаем так. Главный ведь вопрос заключается в следующем. Для меня. Я адресую его к следующей пятнице, когда мы будем говорить об изменах у женщин, о некоторых экспериментах, которые проводили в этой связи. Скажем, английские физиологи с женщинами эксперименты проводили. В следующую пятницу обсудим. А главный вопрос ведь в следующем. Должен человек следовать своей биологии? Должна ли мораль быть животной? Или все-таки в человеке есть что-то еще? И в браке, соответственно, есть что-то еще? и он нам зачем-то нужен. Мне кажется, что граница вопроса, почему мы изменяем друг другу, она в действительности лежит вот здесь. Оставляем этот разговор на следующую пятницу, а в понедельник у нас с вами программа под условным названием «Не вредно ли мечтать?». Это программа о программе, где мы с вами подумаем, как же нам вместе развивать программу «Серебряные нити» и тренинги, куда нам двигаться, чего вы ждете от нас и нашей программы. Спасибо вам большое. Размышляют о ведьмовском мастерстве женщины, о том, как женщины соблазняют мужчин, Фрэнк Синатра и Анита Бейкер. Спокойной ночи. Fingers in my hair, that sly come hither stare, leaves my conscience bare, it's witchcraft. And I've got no defense for it, the heat is too intense for it. What good would common sense for it do? Because it's witchcraft, that wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, when you arouse the need in me, my heart says yes indeed in me, proceed with what you're leading me to. And it's such an ancient pitch, one that I would never switch. Because there's no nicer witch than you.